Петр Еропкин и Григорий Орлов. По наружности Еропкин был высокого роста, худощавый, в молодости он был красавцем и замечательным силачом. Глаза у него были большие, очень зоркие, нос орлиный. Он пудрился и был причесан в три локона. Еропкин был умен, благороден, бескорыстен и, как немногие, в обхождении прост. Езжал он цугом в шорах с верховым впереди. При остановках верховой трубил в рожок, давая знать о приезде главнокомандующего. Со своих крестьян оброк убрал в год не больше 2 рублей. По усмирении бунта в Москву был прислан князь Григорий Орлов. Он приехал в столицу 26 сентября, когда стояли ранние холода, и чума уже ослабевала. По приказу Орлова состоялось 4 октября торжественное погребение убитого Амвросия. Убийцы Амвросия Василий Андреев и Иван Дмитриев были повешены на том самом месте, где совершено убийство. И с этих же дней вышел приказ прекратить набатный звон по церквам и ключи от колоколен иметь у священников. По приезде в Москву Орлов стал обходить больницы, смотрел за лечением и пищей, сам глядел, как сожигали платья и постели умерших. Москвичи смотрели на него недружелюбно и на первых же порах подожгли Головинский дворец, в котором он остановился. Но вскоре народ оценил его заботы и стал охотно идти в больницы и принимать все меры, вводимые Орловым. Около 16 ноября Орлов выехал из Москвы. От 6-недельного карантина в городе Торжке императрица освободила его собственноручным письмом. В честь Орлова была выбита медаль, на одной стороне которой он был изображен в княжеской короне, на другой же представлен город Москва. Впереди, в полном ристании на коне сидящий, в римской одежде, князь Орлов, аки бы в огнедышащую бездну ввергающийся. После Москвы Орлов никаких уже полномочий не получал и жил на покое. Под конец своей жизни он влюбился в свою двоюродную сестру. Они обвенчались вопреки постановлениям греко-российской церкви. Незаконный брак был судим в Совете, и члены приговорили их заключить в монастырь. Один только Кирилл Разумовский был за Орлова, сказав товарищам судьям, что лежащего не бьют, и еще так недавно все бы из нас считали себя счастливыми быть приглашенными на эту свадьбу. Императрица Екатерина не утвердила приговора, сказав, что было бы грешно забыть, чем она обязана Орлову. Года через 4 после свадьбы Орлов повез супругу за границу на воды, у ней открылась чахотка. Княгиня через год скончалась в Лозанне. Орлов помешался в рассудке и почти безумный возвратился в Петербург. Отсюда был отвезен братьями в Москву и помещен там в их доме.